Глава 9. Когда мы уже вышли из здания, Марат заметил. «Твоя фамилия Мурашкина? Я видел, как ты подписалась». «И что?» «Ничего. Смешно звучит». «Очень. Так же смешно, как полный бред, что я пишу». «Я проникся, честно. Скажи мне по секрету, с кем она останется?» «Сейчас! Хочешь узнать? Купи книги. Я тебе напишу название всей серии». Мы загрузились в машину и плавно тронулись с места. Марат поинтересовался. «Так ты и впрямь полезла в это все из любопытства. Еще и книжку, наверное, решила написать». «Нам обязательно это обсуждать», — скривилась я. «Светка твоя вообще вон поэтесса, недоделанная». «Точно», — хмыкнул Марат. «Да у вас тут просто город талантов». «А куда мы едем?» — догадалась спросить я. «Не могу терпеть, должен купить твою книгу прямо сейчас. Где у вас тут книжный магазин?» «Очень смешно». «Не очень. Я еще и автограф возьму». «Самое дурацкое, что мы приехали в центр и реально пошли в книжный. Я решила бросить свои силы на классическую литературу, а вот Марат времени не терял. Мало того, что напряг девушку-консультанта, так еще, найдя мои книги, долго расхваливал, собрав вокруг нескольких любопытствующих. Я стояла в стороне, старательно пряча лицо за стендом. Лев Николаевич взирал на меня строго и снисходительно, а я шепнула, пожимая плечами. «Вы тоже Каренину писали как развлечение, а вон как вышло». Толстой ничего не ответил, а я сочла за благо смыться, пока Марат не привлек ко мне внимания. Он появился на улице минут через 10, довольный да нельзя. «У тебя будет встреча с читателями», — сказал торжественно, сжимая в руках мою книгу. «Что?» — открыла я рот. «Ну а что? Представляешь, в городе живет известная писательница, а никто ни сном, ни духом. Слушай, а может нам Светку тоже навстречу ангажировать? Пусть свои стихи почитает. Кстати, вон и она». Я обалдела, переваривала информацию, и только когда увидела приближающуюся к нам девушку, взяла себя в руки и шикнула. «Не смей, она мне не нравится». «Почему?» — вроде бы удивился Марат. «Она назвала меня шлюхой, тебе мало?» «Я только жалею, что это не так. Тело у тебя зачетное». «А с лицом что-то не так?» — нахмурилась я, поворачиваясь к нему. «С лицом тоже порядок. Миленькое такое, но с картошкой». Я рот открыла от возмущения, но тут рядом с нами оказалась Светка. Бросив на меня быстрый взгляд, буркнула. «Привет». Я решила не отвечать, а Марат, усмехнувшись, потащил нас в ближайшую кофейню. Я взяла себе самую большую порцию капучино и выглядела забавно, когда перед Маратом и Светкой поставили маленькие чашки эспрессо. «Да вы просто идеальная пара», — заметила им, сделав глоток и облизнув пену с губ. Они, как по команде, проследили за этим жестом. «И на что он купился?» — вздохнула Светка. «Это она о ком?» Решила я ее игнорировать, поэтому задала вопрос Марату. «Наверное, про твоего Севу». «Наверное, он купился на естественности и непосредственность», — добавила Светка. Я только скривилась, сделав еще один глоток. Специально громко, а потом еще пальцем зачерпнула пену и облизала, чем и вовсе довела Светку до белого коленя. Так-то стерва. «И зачем мы тут собрались?» — поинтересовалась у парочки, сидящей напротив меня. Они переглянулись, а я сразу заподозрила неладное. «Тут появилась одна идея», — заметила Светка осторожно. — «Надо бы вам встретиться с Севой». Я только икнула, а она быстро продолжила. «Нужно сделать так, чтобы вы оказались у него в квартире. Понимаешь, куда я веду?» «Я-то понимаю, а ты понимаешь?» — обиделась я. «Я же вам сказала, что не собираюсь с ним спать». Ну, по крайней мере, так быстро. И уж точно не в целях какой-то там операции по добыче данных, а только ради собственного удовольствия. Не для того я полтора года воздерживалась, чтобы заниматься сексом и думать, не убьет ли он меня за то, что я его подставляю. Нет, в постели с врагом это не про меня. Хотя в постели с кем-то, походу, тоже. «Не хочешь — не спи», — охладила мой запал Светка, посмотрев по сторонам, поставила на стол маленькую баночку. «Это что?» — покосилась я на нее, не прикасаясь. «Снотворное». Я с подозрением осмотрела пузырек, открыв, понюхала. Ну фиг знает, что у этой поэтессы на уме. Может, она решила парня грохнуть моими руками. «И что ты мне предлагаешь?» Все же не удержалась я. «Думаешь, он не поймет, что что-то пошло не так, когда вдруг вырубится посередине комнаты?» Светка закатила глаза. «Так сделай так, чтобы не понял. Например, вы можете посмотреть кино. Он выпьет снотворное и вырубится под фильм. Скажешь потом, что не хотела его будить». «А что я должна буду делать, пока Сева будет отдыхать?» «Впустишь меня. Ты будешь рыться в его вещах, потом уйдешь, а он очнется и подумает, что это я. Нет уж, сама пои его снотворным и все остальное. Можешь даже в постель уложить. Ты вроде так и собиралась сделать». «Марат, ну повлияй на нее хоть ты». Светка устало откинулась на спинку стула, а я сложила на груди руки, переводя взгляд на мужчину. Он растянул губы в широкой улыбке. «Ты же будешь там», — сказал мне. «Проследишь, чтобы Света не пересекала границы дозволенного». «А какая мне от этого выгода?» — поинтересовалась я ехидно. «Ты сама во все это влезла», — не выдержала Светка. «Никто тебя не просил на Севу вешаться, когда он почти в моих руках был». «Да если бы не я!» — подалась я вперед, но быстро дала заднюю. «Не сознаваться же, что я тем самым устраивала ее личную жизнь с Деридой. И если судить по цветущему Светкиному виду, устроила вполне себе нормально». Она тоже подалась вперед, но тут Марат вставил между нами руку. «Брейк, дамы. Кира». Он посмотрел строго, но не очень-то впечатлил. «Ты проследишь, чтобы все прошло гладко». «А что, собственно, вы планируете там найти?» Задала я резонный вопрос. Марат перевел взгляд на Светку. Она закатила глаза. «К сожалению, мы не знаем, на какой стадии пропали камни. Одно известно, что Белый их получил. Открыто мы его спросить не можем, но его интерес к смерти Савельева заставил нас думать, что парень мог быть как-то причастен к этому делу». «Барыга из спального района? Серьезно?» Скептически хмыкнула я. Светка пожала плечами. «Белый не особенно спешит раскрывать карты. Он ищет камни, потому что это в его интересах, он влетел по-крупному. Понимаешь ты, что ему светит, если он их не найдет?» «Убьют?» — ахнула я. «Ну, не убьют, но придется ему попотеть, чтобы долг вернуть». «И ты меня к нему в логово отправляешь? А если я его усыплю, а тут какие-нибудь громилы ноги ему ломать придут? Кто их будет останавливать? Ты?» «Поразишь их своей естественностью и непосредственностью», — съязвила она. Я набрала воздух в грудь, Марат предусмотрительно вставил между нами руку. «Давайте не отвлекаться, девочки. Значит, что мы имеем? Пропала партия драгоценных камней. Белый ищет ее?» «Или делает вид, что ищет», — вставила Светка. Я уставилась на нее во все глаза. «Это как?» «А вот так», — вздохнула она. «Мы же не знаем, на самом деле пропала партия, или он это все специально провернул». «Зачем?» Светка пожала плечами. «Вот это я и пытаюсь выяснить. Найти хоть какие-то зацепки, понимаешь?» Теперь вздохнула я, немного подумав, нехотя сказала. «Ладно, я согласна. Только снотворное я сама куплю, мне так спокойней». Светка закатила глаза, но тут же добавила. «Звони ему, нужно договориться о встрече. Я тебе помогу». «Каким образом?» «У меня есть карточки». Она полезла в сумку и достала несколько картонных прямоугольников с текстом, написанным фломастером. «Включишь на громкую связь, я буду подсказывать тебе подходящие фразы». «Тебя этому в спецотделе учили?» Не удержалась я. Света только скривилась, а я нажала кнопку вызова, кладя телефон на стол. Всеволод ответил почти сразу. Как по мне, голос звучал несколько напряженно. «Привет», — сказала я ласково, получив ответ. Продолжила. «Я тут подумала, может, встретимся?» Светка выставила передо мной карточку, и я начала читать. «В какой-нибудь интимной обстановке. Например, у тебя дома». «Смена карточки. Включим кино и не будем его смотреть?» Вышло вопросительно, и вопрос этот адресовался в первую очередь Светке. Взгляд мой говорил. «Серьезно? Такая банальность?» Но Сева проглотил ее, не поморщившись. Правда, не порадовал. «Я с удовольствием, Кир, только вечером улетаю в Москву на несколько дней. Давай вернусь и позвоню». Я вздернула бровями, интересуясь, есть ли в карточках ответ на такой поворот, но Светка только закрутила руками перед моим лицом, черт знает на что намекая таким образом. «Ладно», — вздохнула я с тоской и томлением. «Я буду ждать. Пока». Повесив трубку, посмотрела на парочку напротив. Марат показал большой палец. «А с обольщение», — добавил к жесту. Теперь скривилась я. «Ну и что теперь?» Перевела взгляд на задумчиво глядящую перед собой Светку. Она нахмурилась. «Интересно, зачем он в Москву тащится?» «Так узнала бы по своим каналам». «Ладно». Девушка поднялась. «Будем на связи». И быстренько слиняла. Видимо, реально узнавать пошла. Мы с Маратом посмотрели друг на друга. «Знаешь что?» Сказала я доверительно. «Тебе не кажется, что Светка могла бы быть и более откровенной? Я, например, вообще не понимаю, что происходит. Как по мне, так все эти происки вокруг Севы не имеют никакого смысла и никак не приближают нас к разгадке смерти Савельева. Нужно найти убийцу». «Ну, Светке нужны камни, как я понял, а не убийца». «Но убийца — прямой путь к камням». «Ты уверена?» — обескуражил меня Марат. Я посмотрела на него, удивленно хлопая глазами. «Поясни». Он пожал плечами. «Если все-таки исключить самоубийство, то ведь и убить могли вовсе не из-за камней». «А из-за чего?» «Наркота?» Снова пожал он плечами. «А то и вовсе что-то личное. Знаешь, в жизни каких только историй не бывает. Просто Светка появилась первой со своими камнями, вот ты и переключила свое внимание в эту сторону». «Ну ты и Шерлок», — выдала я, откидываясь на спинку стула. «А ведь Марат прав. Как это я сама не подумала? Еще детективы пишу. Давай-ка тебе, Кира, за составление сюжета». Но тут же я подозрительно уставилась на мужчину напротив. А что, если он мне просто зубы заговаривает, чтобы увести от настоящего следа? Ведь я-то знаю, что Савельев был осведомлен о приезде Асадова, и, возможно, у них даже встреча была запланирована. Но Марат об этом не в курсе. Что ж, в принципе, карты можно пока не раскрывать. А вот держать Марата стоит поближе. Вон он какой прыткий, раз и со Светкой почти лучшие друзья. А ведь началось их знакомство так себе. Надо бы и нам, так сказать, подружиться. Я доброжелательно улыбнулась. Марат тут же сощурился. «Нет, слишком у нас с ним все сложно». «Что?» — задал вопрос. «Я просто подумала, Светка Светкой, но ты же поможешь мне в поисках убийцы». Он вылупил глаза. «А мне это зачем? Мне вон Светке за глаза с ее бредовыми идеями». Я продолжала смотреть умоляющими глазами кота из Шрека. Беспроигрышный вариант. Марат вздохнул, отвернулся с недовольным видом, снова вздохнул, посмотрел на меня. «Ладно, только давай без энтузиазма, а то будешь таскать меня по городу с утра до ночи». «Как будто у тебя тут много дел», — фыркнула я. «Между прочим, у меня сестра родила». Вроде бы обиделся он. «А я даже еще до нее не доехал». «Вот и съезди сейчас», — наставительно сказала я, чтобы потом не отвлекаться. Он только головой покачал, но идеей воспользовался. Поговорив по телефону, отбыл, велев мне не устраивать самодеятельность. Что под этим имеется в виду, не пояснил. А я уточнять не стала, чтобы в случае чего не было претензий.